Вали, куда шел, Малфой, лениво бросил я, закидывая руку на плечо Дафны. Та, в состоянии глубочайшего шока, не подавала видимой адекватной реакции. Что как ты, выдавливал белобрысый Франт, Дафна, от тебя я такого не ожидал, как тебе не стыдно, стыдно, внезапно взвилась Дафна, ее явно понесло, не знаю, чего ты там себе вообразил, драка, но Гарри мой будущий муж, вот что, Малфой с компанией стояли, словно в воду опущенные, я же мрачно уставился на Сессилию, ловя понимающий взгляд, короткий кивок, 3, 2, 1, ступифай, одновременный выкрик укладывает лицом вниз драка со свитой, Ирона с Джинни и Гермионой, мысли фар высились посреди купе, сжимая палочки на изготовку, что происходит, пропищала Дафна, вы вероятно упустили, уважаемая, в моем ехидстве можно было утопить слона, что до поры, о нашем будущем браке не должна знать ни одна живая душа, а вы, юная леди, вероятно забыли наставление батюшки, Дафна понуро повесила голову, точеное личико выражало неподдельную скорбь, простите я не подумала, перекривила ее Сессилия, а другие должны работу выполнять грязную, Поттер облевейтом тех сможешь, смогу, кивнул я, наблюдая, как шпионка склонилась над Роном и Гермионой. А почему, минуту спустя прервала неловкое молчание Дафна, почему вы ей память не трете, и указала пальцем на притихшую в уголке Элизабет. Сисси навострила уши, а потому, ступифай, или фар брякнулась о полку, что рабыня секретов не выдает, молчание, минута блаженной тишины и тихого рокота рельсов, нет смысла скрывать подобное от Дафны, будущей супруги, не хочу возможных проблем в будущем от таких секретов, рабыня, ах ты, вскинула ладонь Гринграсс, и замахнулась для удара, Дафна, ты чего, думаешь, я не знаю, зачем 15-летним подросткам рабыни, и что они с ними делают в первую очередь, с яростью прокричала Дафна, и рухнула на полку, закрыв лицо ладонями, тут я вас успокою, милочка, наконец подала голосочек Стюарт, закинув ногу на ногу. «Мой хозяин очень хороший и добрый мальчик», «хороший и добрый» прозвучали как последние оскорбления, столько презрения в них было влито. «Море времени рядом с красивой девушкой и ни разу мне ничем не угрожал». «Наверное, угрожалка не выросла». «Вы абсолютно правильно делаете, что времените с браком». «Да и в дальнейшем, подумайте трижды». «Молчать, у всего есть предел». «Гарри, как она с тобой разговаривает?» Вдруг вступилась Дафна. «Не ожидал от нее». «Вот это поворот, она у меня несколько дней всего-то», я ухмыльнулся настолько неживой улыбкой, что Элизабет тотчас спала с лица, и еще не успел ее вразумить толком, но скорее всего я это исправлю, прямо сейчас, и больше не обращая внимания на испуганно моргающую Стюарт, принялся зачаровывать облевейтом лежащий скопом народ, особо тщательно задержался на Сессилии, проверяя наличие защитных зелий или артефактов, поворачиваюсь к бледной, как сама смерть Гринграсс, они очнутся, как поезд остановится, и будут думать, что я вышел чуть ранее навстречу родственникам, всех благ, леди, прошу прощения за этот сумбур, Дафна демонстративно фыркнула и отвернулась, а я, дернув за руку перепуганную не на шутку Элизабет, аппарировал прямо из вагона, неказистая неприметная улочка стала лишь промежуточным пунктом нашего маршрута, не церемонясь подтаскиваю девушку лицом к себе и рычу прямо в лицо, «Где ты там сняла квартиру? Перенеси нас!» И без выкрутасов. Трясущаяся Стюарт исполнила приказ, после чего рухнула прямо на ковер. Расширенные в испуге глаза изучали гневное лицо, в то время как голые ножки елозили по ковру, подальше от меня. «Итак, приступим!» Прозвучало настолько предвкушающе, что Лиз тотчас рванула прочь. «Стоять!» Девушка рухнула как подкошенная и, зарыв лицо в ладони, запричитала. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста!» «Не надо», я уселся прямо на ковер в позу лотоса, и окинул Лиз презрительным взглядом, «не надо что, ну, то самое что, не в отсутствие этого ли упрекала ты меня в поезде, скажешь, нет», она подняла зареванное, перекошенное от страха лицо, «прости тихо хозяин, это я со злости, не подумав быть может, посчитаем, сколько раз ты меня уже компрометировала, сколько раз подставляла и пыталась позорить на людях, я больше не буду». «Сядь напротив и успокойся», — твердо проговорил я, дождался, пока Лиз выполнила требуемое, и уселась ровно напротив, со страсткой взглянув на меня, а я просто сидел и молчал, и глядел на девушку, вызывавшую постоянно бурю эмоций и море переживаний. Зачем мне возиться с ней? Не проще ли стереть память и не забивать многострадальную голову? А тем временем с молодой женщиной творились непонятные вещи. Она ждала моих слов, будто приговора, и молчание угнетало напряженный рассудок. Элизабет склонила голову к коленям, и ее заново начали душить слезы. Я невольно прикоснулся к рассудку рабыни и обомлел. Настолько ощутимым было чувство отчаяния и безысходности. Ведь каково это, в полной мере осознать свою абсолютную зависимость от другого человека. В вопросах жизни и смерти, в распорядке дня и питания, в вопросах одежды и интимной жизни. Полная несвобода когда-то гордой и независимой красотки била по морали сильнейшим стрессом. Лис, послушай меня внимательно. Я жду. Что? Что ты хочешь от меня? Лучше бы я умерла. Дай мне умереть. Не хочу так жить. Я отпущу тебя. Нет, просто убей что? Она осеклась и неверующе взглянула на меня. Как? Ты же говорил. Но почему? Когда? Знаешь, вначале я был очень обескуражен знакомством с тобой. Яркая красавица, с которой не сложились отношения, стала чем-то большим. Некоторое время я даже думал, что влюбился в тебя, но всего лишь оказался под воздействием флюидов, не более. Возможно, ты в этом замешана, неважно. Затем судьба нас сталкивает вновь, и что я вижу? Девушка, которой я спас жизнь от мясника-маньяка, самым неблагодарным образом подставляет меня на балу. Прямо на балу в честь становления меня лордом Поттером. Я лорд, понимаешь? Осознаешь всю глубину этих слов, и ты предала меня не с садовником или случайным гостем, а с моим крестным отцом. Неужели? Я не знала, клянусь. Лис испуганно прикрыла рот ладошкой. Представь себе, и что следует далее. Я вновь спасаю тебе жизнь, а мое благородство ты расцениваешь как слабость. Я просто хотела уколоть, и у тебя получилось. Я склонился к ее лицу и впился стальным взглядом прямо в небесные глазницы. Неужто ты думаешь, что я не могу взять тебя из слабости? Захоти я сделать это, и поверь, никакая сила или моральные терзания не в силах меня остановить. Так ты что, не хочешь? Удивленно спросила Лис. Женская логика. Ты очень красива, тебя невозможно не хотеть. Но почему ты все время отказываешь мне в благородстве? Закрываешь глаза на поступки, которые я совершал. Либо ты полностью эгоистичная себелюбивая кукла, во что я не хочу верить, либо твое сердце кем-то занято настолько сильно, что любое сближение с особью мужского пола вызывает отторжение. Я прав? Секундная пауза, и Элизабет неловко кивает. Надо же, только непонятно, как это вяжется с твоими поступками тем же Блэком. Я, не оправдывайся, не говори, не хочу выяснять, хочу спокойно поговорить. Я думал, ты сможешь смириться и перестроиться, но такая жизнь явно не по тебе. Я хочу дать тебе выбор. Выбор, вскинула бровь Стюарт. Вариант первый. Ты забываешь обо всем. Обливейтом я стираю тебе память о твоем рабстве и последних часах, а также о любых наших контактах после лета. Обстоятельства вынуждают меня. Воспоминания давние, и выборочно тут не уберешь. Ты очнешься, ну скажем, в больнице, как после четырехмесячной комы, и не будешь помнить ничего. Тебя устроит? Ну, вариант второй, не дал продолжить я. Оставить все так, как есть. Твои воспоминания при тебе, и мы продолжаем жить и действовать дальше вместе. Ну почему ты так все восприняла? Почему всегда нормальное отношение воспринимается в штыки? Я вскочил и принялся расхаживать по комнате, рьяно размахивая руками. Почему, когда я просто захотел поступить с тобой хорошо, правильно, ты после этого такое говоришь? Элизабет тоже вскочила. Щеки раскраснелись, дыхание участилось, она явно хотела сказать что-то, но сдерживалась. Я сейчас в состоянии войны с самым страшным человеком в Британии, и мне нужна помощь. И в мыслях не было делать тебя рабыней. Я с болью посмотрел на Лис. Все, что мне нужно, это партнерство. Я думал, ты это поняла. Так что ты выберешь? Беспамятство или полную смертельной опасности жизнь? Если мне и нужен кто-то, то нужен союзник и, возможно, даже друг, а не тихо ненавидящий меня человек. Знаешь, помолчав, произнесла Стюарт, как незаманчиво было бы забыть последние 4 месяца с унижениями и кошмарной жизнью и снова стать той беззаботной девчушкой, которой я была еще летом. Но даже горький опыт, тоже я. И если я собираюсь гордиться чем-нибудь в конце жизни, так чем же еще, как не борьбой с таким врагом? Я остаюсь. Спасибо, опустошенно произнес я, и опустился на ковер. Нет, Гарри, ты не понял. И тут она сделала то, чего я не ожидал. Бросилась ко мне, и обняла, что есть сил. «Прости меня, дуру. Ты столько раз спасал, а я вела себя как последняя стерва. А ты такой добрый, хороший, я теперь это вижу». Я дернулся при слове «добрый», но она лишь крепче обняла меня. «Ну, это же хорошо, это же просто чудесно. Видимо, тебя этим часто попрекали или высмеивали, но это лучшая твоя черта, Гарри Поттер. Я так долго не хотела видеть очевидного, и теперь мне так жаль. Прости меня, я тебе должна по гроб жизни многократно, и буду тебе самым-самым лучшим другом. И мы вместе будем проходить сквозь любую опасность. Ты простишь меня?» «Проехали», — неловко буркнул я, отвернувшись. Лис внезапно, под приливом чувств, чмокнула меня в щеку и лукаво поинтересовалась: «Какие будут приказания, хозяин? Не называть меня больше хозяином. Никогда. Давай, отныне я буду для тебя Гарри. Всегда. Идет?» Ее лицо просияло. «Конечно же, Гарри. А для тебя я Лис, или Лиззи, навек. Просто чудесно», — улыбнулся я, поднимаясь. Элизабет тоже вскочила, переполняемая лучистым счастьем, и с ликующей улыбкой пропела: «Боже, как славно! Самый светлый день последних месяцев. Ой, пойду я поставлю чай и что-то вкусненькое найду, а потом ты мне расскажешь о своих тайных и страшных планах по свержению темного лорда. Я тебе многое расскажу», — многообещающе сказал я, — «даже больше, чем ты рассчитываешь». «Да неужто?» — вильнула бедрами Элизабет и грациозно выскочила за дверь. Часы пробили 10 вечера, и мы, водрузившись друг напротив друга с непонятным выражением, любовались взаимными взглядами. «А кто он?» — спросил терзающий душу вопрос. «Ао!» — возвела глаза к потолку Лис. «Настоящий мужчина. Мы с ним познакомились около года назад, когда я заскакивала в Хогвартс проведать подружек из Франции. Подробностей я выдавать не хочу, ты не одобришь, но сперва он мне жутко не понравился. Замкнутый, угрюмый и однообразный. Едкие замечания не чужды этому индивиду, часто они довольно болезненны», и я вспыхнула, как трава под палящим солнцем. «Но затем, стоит вглядеться, увидишь самую красивую картину и сильную личность, рядом с которой можно умиротворенно покоиться в лучах абсолютной уверенности и счастья. Достаточно», — прервал я восторженные излияния, и миролюбиво добавил: «Он хорош, это я уже понял». «А да», — с загадочной улыбкой протянула девушка. «К слову, последние деньги я и потратила на его поиски после нашего расставания. Исколесила пол Британии, но он, похоже, избегает меня. Считает, что мы не пара, с его-то прошлым. Неужто Северус Снейп? Вот дает-то зельевар, а с виду чуть ли не схимник. Сумел послать-то девчонку подальше от угрозы, за это уважаю. А как бы я сам поступил? Остался на баррикадах, или юркнул с любимой в надежное гнездышко за бугром? Пока не столкнешься, не узнаешь». «Итак, сгораю от нетерпения», — поерзала в кресле Стюарт, водрузившись на него с ногами. Две кружки горячего чая обволакивали воздух романтической дымкой. «Я не Поттер». «Ага, ЧТО». Стоило видеть, как вытянулось изумленное личико. «Вкратце рассказываю историю попадания и обретения себя в этом мире». Лицо Элизабет проигрывало весь спектр эмоций, отвечающих за шок, ужас и удивление. «Как это возможно?» — пробормотала она, вскакивая. «Это тебе сколько же реальных лет? Да вот 24 должно стукнуть. Ничего себе, это я-то так, это какой же я дурой-то выглядела в твоих глазах?» — громко расхохоталась Лис. «Нехорошо обманывать девушку-то, ха-ха-ха. Ой, не могу, отцапались то как», — и внезапно замолкла, зардевшись, будто лишь сейчас осознав, что находится в комнате наедине с взрослым зрелым мужчиной. «Ну, телом-то ты еще маловат будешь», — словно уговаривая себя, бормотала девушка. «Да нет, у меня все в порядке», — заверил я Лиззи, лукаво подмигнув, и тут же схлопотал полотенцем по наглой роже. «А ну, хватит меня в краску вгонять, раз у нас тут все такие взрослые, пойду, соображу чего покрепче», — и направилась к выходу, попутно прокричав: «А тебе рано еще, не сформирован мозг». «Тонко подмечено», — согласился я. Той ночью мы не сомкнули глаз, рассказывая друг другу о своих жизнях, переживаниях и надеждах. Щемящая тоска снедала сердце, когда я слушал об очередной тяготе ее нелегкой жизни. С самого детства одна, ранняя самостоятельность и многое, многое прочее. Затем я поведал о себе, вспомнил, как в далеком нереальном сне покинутую будущую супругу. Тогдашний я казался себе каким-то чужим, взрослым человеком с забитой тривиальными бедами головой. Нынешнее возвращение в детство, ворох опасностей и стрессов наверняка ударили по психике, а страх за свою жизнь, Отсутствие привычного чувства уверенности и надежности из прошлой жизни вырывали из сна посреди ночи. Лишь под утро, усталые, но умиротворенные взаимной исповедью, мы разошлись по комнатам. Морозным зимним утром я направлялся по указанному в загадочном послании адресу. Легкие снежинки пушистыми хлопьями падали на раскрасневшееся лицо, и впервые за множество лет я ощущал то самое детское новогоднее настроение. От гоблинов 100 лет ничего не слышно, лишь ехидная открытка с наступающим свидетельствовала о существовании оных, чтоб им пусто было. А вот завуалированная просьба о встрече может быть чем угодно, начиная от западни и заканчивая предложением о помолвке. Гринграсс предупреждал, что обильный наплыв невест предстоит переждать с твердостью. И не вздумай обрюхатить аристократку, не отвертишься, со всей строгостью предостерег Ричард, расписывая всевозможные женские уловки и ухищрения для облегчения залета. Признаться, голова пошла кругом. На какие гадости иногда способны милые леди для достижения собственных целей? Услужливый привратник, вежливо поприветствовав, проводил прямиком к искомому номеру. Роскошный отель в центре Магловского Лондона манил взгляд, и мне пришлось серьезно попотеть, подбирая достойные шмотки. «Магический этаж, 28-й», шепнули в ухо, и я остолбенел. А консьерж, невозмутимо подмигнув, проследовал за стойку, где вновь уткнулся в глянцевый журнальчик, подслеповато щурясь. Лифт, доставив меня на этаж, не стал дожидаться и вышвырнул меня, как близнецов от кубка огня. Какой занятный юмор устроивших сей чудный дом. Сделав несколько шагов по покрытому дорогим ковром полу, я уткнулся в единственную на всем этаже дверь. Единственную дверь, на целый этаж небоскреба. Подергал за ручку. Ничего. Попинал ногой с тем же успехом. Вздохнув, снова-таки ухватил бумажку и уткнулся в странную надпись, шедшую по скриптумам. «Ледяная? ХМ. Что бы это могло значить? Ледяная? Ну если учитель, то только лишь заклинание ледяной сферы приходит на ум. Сфера, вежливо обращаюсь к запертой двери». И внезапно дверной проем потек, как оплывшая свечка, а на полированном древке проступила неказистая личика. «Правильно», — заявила потекшая рожа, и дверь схлынула. Коридор слился, образовав единое целое с номером, а внутри, покачиваясь в кресле-качалке, сидел тот, на кого я втайне и в глубине души надеялся. Александр Гарфилд, наставник и учитель, как же я скучал. Проходи, чего стоишь в дверях, спокойный сильный голос как всегда вырывал из оцепенения. Я прошел и встретился взглядом с мастером. Учитель, приветственно склоняю голову. Каникулы начались. Примечание к части. Вырвался из крышесносного течения сессии. Не совсем бичено. Мне тут поступали предложения о бете. Кто из знающих может посоветовать, как приобрести сие благо? Буду признателен за советы. Глава 25. Нежданный союзник. Гарфилд окинул меня нечитаемым взглядом, затем хмыкнул своим мыслям и улыбнулся. Да вот, сподобило нелегкое на ярмо тяжкое. Вздохнул, поднимаясь. Александр. Крепкое рукопожатие. И тот самый вопрос, которого я боялся больше всего. «Ну, что там у тебя, рассказывай». И я рассказал все. И про подставу, и о гоблинах, в подробностях описал глубину приютившей меня задницы. По мере повествования лицо учителя все больше вытягивалось и приобретало нечитаемое выражение. «Дальше», — хмуро потребовал Гарфилд. Мужчина прошел к столику и плеснул в бокал 2 пальца виски. «Ну, в принципе все», — тяжко вздохнул я. Теперь меня хотят сосватать за старшую Гринграсс, я на крепком поводке у гоблинов и обязан являться по первому зову. Мастер, не отрываясь, смотрел на потрескивающее в камине пламя. Лицо мужчины напоминало неестественную маску и, казалось, я разглядываю застывшее изваяние, а не живого человека. Я слегка разочарован. «Простите, учитель, я подвел вас». «Нет, Поттер, ты подвел себя», и вышел из комнаты. Я так и остался стоять, пристыженный и опустошенный, ожидая вердикта наставника. Гарфилд вернулся вскоре и протянул странную серебряную цепочку с кулоном на конце. «Надевай», — нетерпящим возражения голосом приказал Александр. Я безропотно подчинился, просунул голову в серебряную цепочку, и кулон на шее замерцал кроваво-рубиновым цветом. «И впрямь имеется ниточка», — пробормотал, хмурясь, наставник. «Так можно ли что-то с этим сделать?» — спросил я с робкой надеждой. «Я понятия не имею, как тебя умудрились настолько прижать. Настолько багрово-красный цвет свидетельствует о полном подчинении, моментальной каре за оплошности, даже намерений неподчинения. Каким образом?» — со страхом вопросил я. «Они с тебя даже обед не брали, Верно, ведь существует сложный ритуал, позволяющий обет, принесенный недобровольно, свести на нет. Здесь же имеет место быть совсем другая, чудовищная и древняя магия, возможно, сугубо гоблинская, и только в их схронах можно найти ответы. Сходу и не скажешь. В любой момент при личном контакте они могут считать твои намерения и, в случае необходимости, наказать. Так что, ничего нельзя поделать. Мне не удалось сдержать отчаяние в голосе. С самим явлением нет. Но можно ослабить сам поводок, сведя расплату в случае неповиновения на ноль. В такой сложной ритуалистике управляющий контрольный ключ завязан на какой-либо могущественный артефакт, безусловно. Но пока он далеко, его действие можно свести на нет. Завтра утром проведем соответствующий ритуал. То есть я смогу избежать немедленной кары в случае неповиновения, только если будешь далеко от управляющего ключа. Не попадайся больше гоблинам, но они сами меня найдут. Так или иначе, в замке или где-то в городе. Значит, придется подыграть им, сложил руки на груди Гарфилд, и использовать данный козырь в самом крайнем случае. У тебя будет лишь одна возможность. Хоть что-то, прошептал я, чувствуя, как отпускает напряжение. Подтаскиваю невербально стул и усаживаюсь рядом с учителем. Безмолвная тишина окутала номер, треск камина и разразившийся за окном снегопад убаюкивали не хуже материной колыбельной. Но позвал я тебя не за этим, первым нарушил тишину мастер, хоть твоя проблема немного спутывает карты. Ты помнишь нашу летнюю беседу, какую из них, о путях магии, о нынешнем состоянии магического мира, сравнении Волан-де-Морта и Дамблдора? Да, что-то припоминаю, и о необходимости ввода в игру некой третьей силы. Именно так, через несколько дней приедет некий человек, который долго держался в стороне от всей суеты, но, пожив среди маглов, понял, что пробил час, и, как он прибудет, у нас состоится серьезный, откровенный разговор. Заранее предупреждаю о необходимости обета. Ты узнаешь много нового и, возможно, шокирующего. К слову, этот человек, возможно, поможет тебе с твоей проблемой, или подскажет способы ее решения. У него больше опыта, чем у кого бы то ни было в этом вопросе. Ну, а до тех пор поживешь со мной, с вами, настороженно уточняю. Ну да, недобро ухмыльнулся учитель, а то еще влезешь в какую-то новую чертовщину за это время. Ой, рано было тебя выпускать в свободное плавание. Ты же, надеюсь, не забрасывал тренировки? Вот мы и наверстаем упущенную форму. Мне сразу же стало нехорошо, и началось. Уютным зимним утром, когда пустынные улицы обволакивает морозная темнота и так хочется поваляться в теплой постельке, кутаясь под толстое одеяло, меня вырвал из сонной дремы ушат ледяной воды. «Подъем!» – прогрохотал Гарфилд. «Чтоб тебя!» – не слышу энтузиазма. Полузабытая утренняя трехкилометровка, как ностальгическая память о любимых летних деньках. Облачко пара вырывалось из легких с каждым выдохом. Бодрый наставник легкой трусцой подгонял следом, напевая под нос мелодию из древнего кассетника. Прислушавшись, я услышал известный мотивчик «Ирон Маидин». «Хей, так нечестно», — выдохнул я возмущенно. Меня обуяла черная зависть. «Ну это уже ни в какие ворота. Мне можно, а ты вообще наказан, и должен сосредоточиться на беге, движениях и всех органах чувств», — наставительно произнес Александр. «У тебя есть силы болтать? А ну-ка прибавь еще». А в какой восторг пришел учитель, услыхав о моих занятиях по фехтованию с Грингроссом. «Это же просто чудесно!» Предвкушающая улыбка не предвещала ничего доброго. «Сколько групп мышц работает, да и каждому уважающему себя аристократу стоит уметь держать клинок в руках. Что тут началось? Ко всему прочему, дополнительных полтора часа занятий мечом выпивали последние соки. Различные стойки, техники, защиты. Я что, на рыцарский турнир собираюсь? Бросаю в сердцах и внутренне сжимаюсь от странного и сложного взгляда Гарфилда. Только не говорите, какой проницательный», — сощурился подозрительно мастер. «А ну выкладывай, что тебе известно». «Да ничего я не знаю, клянусь, и знать не хочу». Возмущение так и хлынуло. «А знать придется-то», — вздохнул недовольно мастер. Устало потер переносицу и пригласил сесть рядом. Выражение явного неприятия предстоящего навевало нешуточную опаску. Скоро в Баварии произойдет состязание претендентов. По древней традиции турнир фехтовальный, без использования магии. Приглашенные рыцари со всего света соберутся для участия в боях. «А я-то тут каким боком?» – спрашиваю недоуменно. По традиции всегда приглашается последний новообретенный перед самым турниром лорд. И, поскольку во всей магической Европе ты самый видный и самый молодой, Приглашение на турнир неизбежно. Я не рыцарь. Пройдешь отбор, посвятят моментально. Но никаких предложений не поступало. Не удивлен. Гринграссу невыгодно твое участие. Он взялся обучать поверхностно, лишь бы ты не опозорился как полный неумеха. Все же необходимый минимум должен знать каждый. Перед самым турниром произойдет отбор претендентов, который ты не должен будешь пройти. Почему так? И какого? Спрашивается Гринграссу опасаться какого-то состязания. Участие в турнире подразумевает снятие прежних помолвок и магических договоренностей. Это цена за нешуточную опасность. Правда, разрывающие таким образом брачные узы обязан идти до конца. Победа или смерть? А каким боком это касается помолвки? Ты разве не понял еще? Ехидно ухмыльнулся мастер. В чем смысл подобного турнира? Ради руки принцессы? Конечно же. Полнейший ступор. Последние слова окончательным катком проехались по взбудораженному рассудку. Я вскочил и в бешенстве смахнул рукой со стола бутылку. «Ну куда мне еще принцессу?» – возопил я небесам. Гарфилд, бесстрастно приподняв бровь, хладнокровно проговорил. «Ну если тебя устраивает до конца дней бегать на побегушках у Гринграсса и гоблинов, не буду мешать. Постоянно ожидать удара в спину и трястись в ожидании, пока высшие силы не решат смахнуть тебя с доски, уж лучше пусть пронзят мечом насквозь. Во все века это почетная смерть. Какая разница, какая смерть?» Горячо сплевываю. «Смерть — это один равнозначный итог, который избегать нужно любой ценой. Потому уже как-то плевать будет на все и на всех. Вот оно что!» — презрительно протянул мастер. «Умереть, как пес смердящий вздумал, ученичок». Повышенный тон наставника словно гром среди бела дня. «Я знаю одного колдуна, который хотел любой ценой избежать смерти, и он убил твоих родителей». Ярость схлынула, как не бывало. Я опустошенный рухнул на стул. «Простите, мастер», — накатило, покачиваю головой, словно развеивая наваждение. «Да нет, не накатило-то». В гневе настоящие взгляды свои показал мне. Можно бесконечно считать себя каким угодно хорошим парнем, но в момент отчаяния покажешь истинное лицо. «Что с тобой произошло?» Изначально не хотелось ни о чем говорить, словно некий внутренний барьер препятствовал и нашептывал «не надо, не надо», оставлял последние козыри наивную надежду на благополучное разрешение. Чего я боялся? Несуществующей инквизиции, не иначе. Протрезвевшим взглядом смотрю Гарфилду в глаза. Несколько месяцев назад произошло нечто, в общем, это тяжело объяснить. «А ты попробуй», — мягко проговорил учитель. И я поведал о событиях на астрономической башне. Спокойно, подробно и обстоятельно, описывая мельчайшие детали и подробности, собственные ощущения и реакцию Гермионы. Лицо Александра по мере рассказа ошеломленно вытягивалось. В один миг показалось, что вот прямо сейчас собеседник выхватит палочку и заводит нахрен. «Пойдем-ка со мной», — вытянул руку Гарфилд, и мне ничего не осталось, как оппарировать с ним. Знакомая хижина, в которой на днях учитель ослабил контроль, водрузив мне на грудь громоздкий амулет на постоянной основе. Ношу постоянно. Теперь же он снова приказал стать в центр круга и ни с того ни с сего начал напевать чепуху дурным голосом. Возможно, латынь, или что-то очень похожее. «Ой, что-то мне поплохело». Вспышка ярости, боль, ужасная боль. Краткий миг, и мир померк перед глазами. «Гарри, Гарри Поттер, ты слышишь меня?» Как сквозь вату донесся обеспокоенный голос. «Да-да», — надрывно хриплю, поднимаясь. Учитель отошел на пару шагов, взирая на меня с настороженностью и страхом. Только сейчас я понял, что стал примерно на голову выше немаленького наставника, и страшная догадка пронзила рассудок. Короткий взгляд вниз, и малейшие сомнения развеялись. «Я — это оно, исполинские, покрытые черными антрацитовыми пластинами конечности. Повсюду шипастые наросты, особенно выдающиеся на локтях, коленях и запястьях. Грудная клетка, сплошная костяная пластина. Кисти рук также черные, неестественно длинные пальцы с нехилыми когтями взрывали воображение». «Давай уж лучше так», — буркнул Александр, и в метре предо мной возникло волшебное зеркало. «Еб твою мать, глаза! Первое, что всецело завладело моим шокированным рассудком, глаза. Огромные пылающие провалы, будто врата в ад, источали ярко тлеющее пламенное свечение. Резко выпуклые скулы, обтянутые пергаментной кожей. Открываю рот, и тут все в порядке, полна пасть первоклассных клыков. Могучие плечи с костяными шипастыми наплечниками плавно переходили в костяной нагрудник. Подобные наросты от лопаток закрывали большую часть спины. Внезапно шевеление за спиной привлекло мое внимание. Крылья. Я расправил их, и тотчас в помещении стало тесно. Исполинские, похожие то ли на драконьи, то ли на ангельские крылья, венчались знакомыми уже боевыми шипами. Вся поверхность испещрена тлеющей вязью непонятной письменности. Попытка осмыслить пару символов увенчалась чудовищной болью в основании черепа. Не стоит, не нужно этому наречию звучать в нашем мире. Что я такое? Как-то даже жалко простонал я, обессиленно опустившись на пол. А чтоб мне знать, хмыкнул Гарфилд, настороженно приближаясь. Ты точно все помнишь, какое первое заклинание ты применил на первой тренировочной дуэли? Да разве я помню? ММСика, кажется, да, это действительно ты. И, что самое удивительное, сохранил здравый рассудок. На лице учителя разгорался нешуточный исследовательский азарт. Последнее не улучшало самочувствие. Я заранее против любых экспериментов. Да брось, какие эксперименты, наглая ложь, вот, стукни-ка сюда. И передо мной возникла круглая каменная колонна эдак с метр в диаметре. Цельный бетонный конструкт без единого изъяна и выемки. Это обязательно? Почему нет? Беспечный тон придал уверенности. Я сосредоточился, приноровился и аккуратно стукнул цель, опасаясь повредить кулак. «Задави меня, морщиноги кизляк», — ошеломленно вымолвил учитель. «Эмдуш», — я осторожно вынул руку из пробитой насквозь преграды. Каменная крошка осыпалась мелким порохом. Учитель убирал последствия безобразия, пока я оттирал запорошенную конечность. «Я только одного не могу понять, как это вообще возможно? Не могла же твоя мать крутить шашни с кем-то из потустороннего мира?» «Нет, не могла», — вздохнул я обреченно. «Выходит, придется рассказать последний секрет. Надеюсь, меня не сожгут на костре». «Эммы», — все на что сподобился учитель в конце повествования. «А схожу-ка я за укрепляющим зельем. Надеюсь, все тайны исчерпаны. Чувствую, серчишка не выдержит еще парочку подобных откровений». «Точно все, заверяю Александра». Тот прислонился спиной к стене, оглядывая меня словно некую диковинку. Взгляд блуждал по комнате, а мысли метались из угла в угол. Наконец он произнес: «Ну ничего, у меня тоже есть парочка секретов, которые однозначно тебя удивят. Например, настороженно уточняю, всему свое время», — ухмыльнулся Гарфилд. «Вот прибудет наш гость, так и устроим вечер откровений. А до того первоочередная задача — научиться незаметно использовать скрытые способности, иначе турнир не выиграть. Выходит, работаем на победу? Почему нет, если уж участвуешь? Да и бонусы от выигрыша нынче бесценны. Больно нужна эта принцесса», — недовольно буркнул я. «Не только принцесса. Жениться не заставляют, правда, и за отказ последствия могут последовать. А какова, например, возможность помолвки на любой необрученной аристократке без права отказа? Или вдове? Так уж и без права отказа», — недоверчиво нахмуриваюсь. «Де юре никто не неволит, но де-факто чемпиону не принято отказывать. А бонусы в случае союза ждут обоих, как в магическом плане, та и финансовом. Ни одна честолюбивая волшебница в здравом уме не откажется от редчайшего шанса заменить собой принцессу». «Какие принцессы, какие турниры?» — возопил я. «На дворе 20 век, обычные. Это маглы отринули дворянство и прочее, а магический мир испокон веков существует по древним законам. И пусть короли с наследниками не имеют прежнего влияния, но суть-то не изменилась. Ладно, смиряюсь, в конце концов. А как мне использовать преимущество вот этого?» Указываю пальцем на свое новое тело. Неуверенно мнущийся посреди комнаты демон-убийца — зрелище еще то. «Решением данной проблемы я и займусь», — довольно потер ладонями Гарфилд. «Должно быть что-то вроде частичной трансформации. Уверен, рано или поздно мы отыщем правильный путь». Хотелось бы верить. И понеслись несчетные дни, наполненные изматывающими тренировками и непрекращающейся болью. В конце концов, напичканный зельями, покрытый вязью замысловатых татуировок, я сумел использовать демоническое усиление, не переходя непосредственно в форму. Увесистый клинок просто порхал в измененных конечностях, не ощущая веса орудия. «Будь осторожен», — заметил однажды Гарфилд. «Используй новую технику только для резкого добивания, и никак иначе. В противном случае, рано или поздно тебя заподозрит, и если обязательная допинговая проверка ничего не выявит, то полная диагностика откроет истину. Ведь подозрительно выйдет, согласись, если ты подобно пушинке, играючи, отобьешь нисходящий удар клеймора, или нечто аналогичное». «Понял», — кивнул я, не отвлекаясь от рисунка боя. «Фехтование меня увлекло. Тело, набравшее выносливости, могло часами раскручивать замысловатый танец, доступный немногим. Десятки связок, защиты маневров вливались в голодный к знаниям мозг, впитывавший подобно губке. «Годиков через 10 будешь машиной смерти», — поделился восхищением мастер, наблюдавший за темпами прогресса. «Раньше никак, запыхавшись, перевожу дух. Мечтать не вредно. Опыт и развитие ядра ничем не заменить. Но годков через 30 не побоялся бы выпустить тебя даже против Дамблдора. А против Волан-де-Морта категоричное нет. К слову, наш грядущий гость бросал вызов темному лорду один на один сразу после возрождения и потерпел сокрушительное поражение. Еле унес ноги. А он, хочу заметить, входит в пятерку сильнейших магов современности, без сомнения. Какая интригующая личность. Любопытство распирало на части, но на любые вопросы Александр с полуулыбкой отвечал. Всему свое время. Еще подход, да поживее. И я, проклиная все на свете, с вынужденным усердием принимался за очередное упражнение. Письмо, как обычно, пришло нежданно-негаданно. Уважаемый лорд Поттер, прошу вашей срочной аудиенции в связи с неожиданной шокирующей новостью, требующей вашего незамедлительного присутствия. Нижайше прошу вас принять приглашение на завтрашний ужин к 18:00. Дафна с нетерпением ждет скорейшей встречи. Всегда ваш, лорд Ричард Гринграсс. П.С. Не поворачивайтесь к Дафне спиной. Накануне обещала проклясть вас, но уверен, помиритесь. Раньше так вывести ее из равновесия ни у кого не получалось. Это хороший знак. До скорой встречи. П.П.С. Я предупредил. Отыграй качественно, полушутя напутствовал Гарфилд перед выходом. Всю жизнь практикую, огрызаюсь недовольно, поправляя надоевший изысканный наряд. Мучения ради внешнего вида, созерцаемого другими, не стоят выеденного яйца. Ровно настолько, насколько тщетны любые другие усилия ради чужих, притом даже не ради благих деяний, а сугубо для удовлетворения приличий. Просто тошнит. Обитель Гринграссов встретила хмуро и неприветливо. В отличие от магловских кварталов, вовсю готовившихся к Новому году, здесь словно и не слыхали о подобном празднике. Усыпанные снегом дорожки являли жалкое, неухоженное зрелище, за что домовики едят свой хлеб. А попав внутрь, понял, что у гринграссов случилась беда, что-то совершенно недоброе, плохое, гнетущее, заставляющее коленки дрожать, а язык прилипать к небу. Хозяин вышел навстречу, и я тотчас же утвердился в плохом предчувствии. Ричард выглядел ужасно. Запавшие круги под покрасневшими глазами, пухлые от слез щеки состарили статного аристократа на 20 лет. Что произошло? Невольно вырвалось у меня. Тори, дрожащим голосом прохрипел Гринграсс. Бедняжка Тори похищена. Из глаз убитого горем отца ручьем потекли горькие слезы. Как это вышло? Спросил я получасом спустя, расположившись перед камином. Я попросил чашечку чая, а Ричард хлестал виски, но не пьянел. Она уже прибыла в аэропорт, всхлипнул мужчина, и трясущейся рукой опрокинул огненную жидкость в желудок. Вышла в туалет. Через минут 30 мы обеспокоились, и Дафна пошла проверить. Разгромленная уборная, битая плитка на полу и следы крови. Крик старшей дочери все еще стоит в ушах. Гринграсс безумно помотал головой, зажмурившись, словно отгоняя страшнейший ночной кошмар. «А вы обращались к нашим покровителям, эти сволочные твари!» — вскричал Гринграсс, вскочил и заметался по комнате. Они тотчас же перетрусили и дали заднюю, мол, сам разбирайся, а подвергать план риску из-за проблем одного из многих спонсоров не будут, а обед связывает мне руки. Ненавижу, как, Дафна, не выходит из комнаты, ничего не ест. Боюсь, если так продолжится, придется заставлять под Империусом. Очевидно, отчаяние в старом особняке достигло апогея. Бедный отец на грани срыва уткнулся невидящим взором в камин. «Ричард», — позвал я страдальца. «Деда лорд Поттер, Ричард, я постараюсь помочь вам, но мне нужен обед, как гарантия. Вы, чем вы можете мне помочь? Так или иначе, я сделаю все, что в моих силах, но вы должны быть на моей стороне, понимаете? Не с гоблинами и не с лордом, а со мной. Вас устраивает?» Гринграсс твердо посмотрел мне в глаза. «Если вы спасете Тори, я всецело ваш, навеки. Только я представить себе не могу, как вы собираетесь это провернуть. Предоставьте это мне. Подготовка потребует времени. Но Тори же навредят», — отчаянно прокричал отец. «Навряд ли», — рассудительно заметил я. «Она нужна им как инструмент давления, так что успокойтесь. Уверен, ей даже предоставят достойные условия. Попробуйте даже подыграть похитителям, мол, принимаете их сторону, и выполнять поручения в разумных пределах. Но одно условие я поставлю уже сейчас. Какое условие? Жадно надвинулся Гринграсс. Все, что угодно. Никакого брака с Дафной. Это исключено. Так уж вышло, что я разузнал о предстоящем турнире и намереваюсь занять там достойное лорда Поттера место. Гринграсс мгновенно сник, неуверенно посмотрел на меня и выдавил. Ну ты же понимаешь обстоятельства. Не нужно оправданий, отрезал я. Я знал это, и все равно предложил помощь. Так что, вы принимаете предложение? Конечно, согласно закивал Ричард. Вот только что мне сказать гоблинам, сами придумайте, опыт есть, надеюсь. Пока что можно вообще ничего не говорить, а затем скажете, что я нашел гораздо лучшую кандидатуру, которая всех устроит, да и темному лорду свинью подложит. Холодный разумный голос положительно повлиял на страдальца. На изможденном лице проявилось подобие светлого лучика. «Так и сделаю», — убежденно заверил Гринграсс. «А спасете дочь, я ваш неразрывный союзник, навеки». Примечание к части. Народ, нужна бета. Кто подкинет парочку советов, как приобрести сие благо? Глава 26. Турнир. Перелет в Германию оказался не столь нервным, сколь утомительным. Благодаря оборотному зелью и парочке империусов мы с Гарфилдом успешно высадились, нагруженные, по ту сторону Ла-Манша. Рождественский снежок завораживающе хрустел под ногами, а чистый, морозный воздух обволакивал шумные улицы. Скорее бы в тепло, стуча зубами делюсь с наставником лелеемыми мечтами. Потерпи, еще немного осталось. Аналогично продрогший Александр держал себя в руках. Сейчас встретимся с представителем тутошнего министерства, зарегистрируем прибытие и сразу аппарируем в гостиницу. Бумажная волокита оказалась недолгой, но тяжкой. То ли Гарфилд подсуетился заранее, то ли новоиспеченного лорда все знали в лицо, неважно. Вывалились в номер мы уже в сумерках, стряхивая начинающий таять снег с пальто и головных уборов. Гарфилд, как, впрочем, и я, привалился спиной к стене, отходя потихоньку. Ненавижу эту бюрократическую бумажную волокиту, процедил сквозь зубы учитель. Вроде и не работал никак, а вымотан морально напрочь, и день на смарку. Да, есть такое, я устало стягивал с себя одежду, горя единственным желанием, упасть и уснуть. К счастью, в отличие от многих, эта мечта не замедлила осуществиться. Прими надлежащий вид, смотри властно и уверенно, но чтобы все видели, что ты не считаешь себя выше короля. Всеобщее открытие турнира в наглую происходило на арендованном Магловском стадионе. Забитые битком трибуны, просто кишащие зеваками, еще бы, с бесплатным-то входом. Лишь дополнительные ярусы, нависающие непосредственно над местом грядущих схваток, представляли собой закрытую вип-ложу исключительно для королевской семьи и приглашенных. «Вот за что я люблю королевские замашки», — вполголоса бросил Гарфилд. «За то, что весь народ любуется бесплатно. Это воистину по-королевски. Но самое лучшее недоступно», — резонно заметил я. «Родился не там, и хоть из штанов выпрыгни, вон туда», — киваю на королевскую ложу, — «вход закрыт. Хоть ты миллиардер, какой, пусть даже обанкроченный аристократ очернит себя якшанием с торгашами или выскочками, тебе ли жаловаться в нынешней ситуации?» «Так я и не жалуюсь, безразлично пожимаю плечами. И народу должно быть не принципиально, раз бесплатно, и верхи недоступны для всякого сброда. Но откуда тогда восстание?» «Простому народу хорошо и так», — кивнул на толпу Александр. «Так называемые восстания, следствие подлости тех самых неудовлетворенных выскочек и торгашей, дергающих за ниточки глупое стадо. И что же делать? Всего лишь закрыть путь наверх, для кого бы то ни было, навсегда. И как же реализовать столь утопичные фантазии? Поговорим позже, начинается». Что-то подобные разговорчики все чаще стали проскальзывать в манере речи учителя. Связано ли это с его грядущими планами? Что-то готовится, однозначно. И чувство, что меня исподволь обрабатывают со всех сторон, не торопилось исчезать. Зазвучал незнакомый гимн или песня. Торжественная мелодия переплеталась с ревом подпевающей толпы, и цвета аристократии занимали свои почетные места. Я, за последние несколько дней вымуштрованный на репетициях до автоматизма, выполнил требующиеся по этикету движения и занял причитающееся место среди родовитых претендентов. Миг, торжественно бьют фанфары, и взглядом жаждущей толпы представлена сама принцесса, главный приз турнира. Я даже скривился внутренне, вот так, человека, словно товар на аукционе, нужно отдать должное, дочь короля вела себя согласно статусу, недосягаемая ледяная скульптура, образ, символ, а не человек, средней красивости старшая сестра, первый ребенок королевской четы, и вызывающий легкое отвращение нескладный облик самого королька на фоне красивейшей главной награды. Светлые, словно отбеленные прямые волосы не спадали на плечи, роскошная с достойными формами и одновременно стройная фигурка, манящий взгляд огромных глаз и вместе с тем некая аура, незримым светом приковывающая взгляд. Я пригляделся, ну-ка, Полувейла. Пораженно выдыхаю. Ну надо же, не сплоховал вдовый король со второй женой-то. Ай да монарх, ай да сукин сын. А вон и королева, стоит чуть позади властителя с накинутым на голову капюшоном. Видимо, чтобы мозги толпе не отшибло от вида чистокровной Вейлы. Поговаривали, как я услышал позже, последняя женитьба нынешнего монарха, изящный добивающий плевок в остатки партии Гриндевальда, и принцесса, на фоне генетически ущербной, невзрачной, вырождающейся родни выглядела шикарно. Не бриллиант среди навоза, но очень близко. Бедняжка, и куда ее за таких-то орангутангов? Посочувствовал я, оглядывая предстоящих соперников. А поглазеть было на что? Разномастные, величавые, все как на подбор рыцари, кто облаченный в доспех, кто просто пренебрег нелепицей. Были здесь и официальные представители различных государств, так и залетные искатели приключений. По слухам, несколько доведенных до ручки родовитых богатеев, плюнув на все, решились попытать счастье тотчас же, став поводом насмешек и скороспелых анекдотов. Всеобщие открытия начинались тотчас же и, о диво, честь выступать первым выпала именно мне. Как назло, встречайте, на песке арены, юный лорд Гарольд Джеймс Поттер и барон Генрих фон Браун. Против меня вышел высокий статный детина, с черными вьющимися волосами, массивным каркасом плеч на сильном теле и очень добрыми глазами. Облаченный в легкую броню и неловко передвигающий ноги, он, несмотря на внушающие габариты и отличную форму, не внушал опасения. «Имею честь быть вашим противником сегодня», — тепло улыбнулся барон фон Браун, инициировав крепкое рукопожатие. Несмотря на искреннее радушие, молодой мужчина заметно нервничал, то и дело бросая взгляд на королевскую ложу. Похоже, искренне влюбленный бедолага, мысленно посочувствовал я. Наглядный опыт, конечно, отсутствовал, но приблизительно понятны перспективы столь доброго малого рядом с королевской ледышкой. Отсалютовав друг другу, расходимся по разные стороны баррикад. В руках ютился уже привычный клинок, и неискушенный взгляд не заметил бы в нем ничего особенного. Подумаешь, для двух рук мал, а для одной велик. А то, что он гораздо тяжелее обычного клинка, ну так дрянная сталь небось. Трибуны безумствовали, предвкушая долгожданное зрелище. Прочие кандидаты выстроились по ранжиру невдалеке, готовясь вместе со всеми созерцать открывающееся действо. Вип-ложа важных павлинов демонстрировала аристократическое безразличие. Что ж, приступим. Мы мерно двигались по кругу, не сводя глаз с оппонента. Барон отбросил легкомыслие и, максимально сосредоточившись, приготовился к схватке. Вот и сигнал. Начали. Сердце неистово билось в груди. Резко сближаюсь, нанося короткий стремительный удар, и тотчас ухожу в перекат. Только начал, и чуть не проиграл, напоровшись на встречный. Трибуны заулюлюкали, а я мысленно поприветствовал ведро помоев, которое выльется из учителя по ходу разбора матча. Такая ошибка. Однако нет худа без добра. Злость придала мне сил. Вновь сблизившись, я неистово насел на противника, используя весь арсенал, натасканный Гарфилдом. Гнев, вкупе с мистическим усилением, выродились в целый шквал молниеносных атак, обрушившихся на врага отовсюду. Трибуны, было списавшие меня со счетов, пораженно притихли. Эр-раз, и я снова едва не зевнул опаснейший контрвыпад барона. А парень-то явно не промах. Клинок держать умеет, теорию знает, однако видно, что недостает ему некой отточенности, присущей ежедневно и многочасово тренирующимся бойцам, и стратегию строит исключительно на контратаках, угроза которых зашкаливает. Весьма искусно парирует и ноги работают хорошо, но недостаточно. Короткий, резкий, скользящий по острию противника удар, и запястье того обогряется кровью. Барон зло выругался и разъярился. Близость поражения, казалось, открыла второе дыхание. Он ринулся в отчаянную, смелую атаку, показывая все, на что способен. Удар, и вторая рана открывается уже в боку фон Брауна. Красиво очерченное лицо смертельно побледнело. В поединке возникла короткая пауза. Мы разошлись на миг, передыхая, и я бросил взор на королевский ярус. Интересно, что чувствует принцесса? Глыба, ледяная, полнейшее безразличие, и даже некое отчуждение на красивейшем из лиц. Так и читалось: «Я знаю, что ты меня боготворишь, и презираю тебя за это». И, внезапно, резкая жалость пронзила сердце. Мне ничего не стоило подловить самозабвенно атакующего на смертельной контратаке, но, ну ладно-с, исчезновение ярости заметно сказалось на поединке. Барон воспарил духом, и я решил привести в действие одну из ранних заготовок. Даже попался на подсечку, рухнул, сгруппировался, но вел себя дальше так, словно неудачно упал. Прихрамывал и прижимал левый бок локтем. Простецкая задумка Гарфилда – сымитировать травму ради хоть какого-то блефа и психологического преимущества. Получилось два в одном. Оборон разошился и, почуяв слабину, бросился словно дикий вепрь на цель. Какое представление мы разыграли. Словно заказной поединок, имеющий место быть всегда, на некоторых состязаниях. Сначала таинственный лорд с Дальнего Севера чуть было не проиграл от детского удара. Затем, разозлившись, разразился смертоносным вихрем, не оставляя мокрого места от несчастного барона. Роковая случайность, нескладное падение, и вот уже фон Браун показывает все, на что способен. Оказывается, ничтожной малости не доставало немцу для обращения битвы в свою пользу. Звон мечей, серии зрелищных обменов ударами, мы подарили истинное наслаждение себе и трибунам. Я хорошенько размялся, но, пора и честь знать, незаметное глазу ускорение, миг и досконально выверенный удар завершает поединок. Трибуны ахнули. Удар был нанесен настолько резко и в правильную точку на запястье, что Генрих сразу даже не понял, что кисть его подвела, и он продолжает атаку, лишившись оружия. Следующий миг тратится на осознание происходящего, а мой клинок уже в миллиметре от горла противника. Барон фон Браун с достоинством кланяется, признавая мое превосходство, и глубоко опечаленный покидает бушующую арену. Уже битый час я переживаю не лучшие мгновения жизни. Да как ты мог вообще? Чем только думала твоя рогатая башка? Бесновался учитель. Это двусмысленно звучит, не находите? Я вкладываю один единственный смысл, и этот смысл в твоей непроходимой тупости. Кто просил тебя выпендриваться так долго? Мало того, что столько сил потратил, так теперь от приглашения не отвертишься. У всех на виду и на слуху. Вместо одного из десятков претендентов, внимание, внимание, Гарри Поттер, звезда турнира, живописнейший матч года. А что за приглашение? Робко уточняю. А что за приглашение? Передразнил Александр. Вот, держи-ка. В трясущуюся от усталости ладонь упала ароматная, очевидно облитая духами бумаженция. Мероприятие по поводу открытия турнира. Для друзей короля и особых гостей. Полюбуйтесь. Ну, схожу. Первый раз, что ли? Поглядите-ка, он сходит. А присматривался ли ты к кандидату номер 24? Ну нет. А что с ним не так? Гарфилд хмыкнул и смерил виновника нечитаемым взором. Затем, немного успокоившись, сел и, подперев рукой подбородок, вздохнул. Родольфус Лестриндж, под оборотным зельем собственной персоной. Вполне вероятно, что с тем же успехом вокруг могли затесаться его женушка и прочие пожиратели, хоть целый выводок. А ты тут на гульки собрался, Элли Стрейдж, и никто ничего не подозревает? Да всем все известно. Но по древней традиции участники турнира неприкосновенны до самого завершения. Почему тогда сам Волан-де-Морт не явился на регистрацию? Тут уж разгневался я. Нет, ну ты уже хватаешь лишку. Но выводы слишком очевидны. Темный лорд обратил свой взор на Европу. Родольфус, насколько мне известно, один из лучших фехтовальщиков в Британии, и точно лучший среди пожирателей смерти. Его победа насколько желанна для лорда, настолько и нежеланна для правителя, и тем более для принцессы. Что-то нехорошее предчувствие у меня, и оно меня не обмануло. Громкий праздничный вечер в главном холле, снятого целиком под нужды магов отеля, сверкал великолепием. Праздничные одежды, отрепетированные улыбки и кричащая роскошь поражали воображение. Сколько денег впустую, мрачно подумалось мне. Прихватив бокал шампанского, я тихо мирно стоял в уголке, наблюдая то за танцующими парами, то за азартными игроками в отдельном крыле. Вон неподалеку несколько приличного вида людей в нетрезвом состоянии сели резаться в шахматы или карты. «Лорд Поттер», четкий, уверенный вопрос. Я оглянулся. Передо мной стояла парочка набычившихся бугаев, напыжившихся, и несмотря на угрожающий вид, отдающая декорацией. А вот стоящий перед ними высокий сухощавый мужчина средних лет, темноволосый, с короткой стрижкой и безразличными глазами убийцы потревожил чутье. Даже более, все чувства просто вопили об исходящей от него угрозе. «Позвольте представиться, граф Гранти. Искренне рад знакомству, граф. Настороженно склоняюсь. Прошу извинить меня за доставленные неудобства, но соизволите ли вы пройти с нами для личной беседы? Моя госпожа жаждет обменяться с вами парой слов. Клянусь честью, вам ничего не угрожает. И кого интересно столь опасный, явно самодостаточный человек может именовать госпожой? Принцессу, королеву, иную загадочную личность? Почему бы и нет? Видите, отказать после столь серьезных заверений было бы ужасным оскорблением и поводом для немедленной дуэли. Да и не думаю, что кому бы то ни было из окружения королевской четы выгодно устранять неизвестного, малоперспективного заокеанского Поттера. В Европе он, все же, гораздо менее воспеваем, чем в Британии. Короткое путешествие в лифте куда-то на верхние этажи, затем блужданием по полутемным коридорам, и мы оказываемся в номере, просто кричащем о роскоши. Президентский люкс, не меньше. Привели его, взволнованный, стервозный, не терпящий неповиновения голосок сразу же наставил на строптивый лад, доносящийся откуда-то из затемненного угла. Он одновременно дразнил и вызывал сладостную дрожь. «Лорд Поттер удовлетворил вашу просьбу, принцесса, ну хоть умный граф не забыл о манерах. Спасибо, можете быть свободны». Величественный взмах рукой отпустил охранников. В освещенный центр комнаты вышла чарующей красоты девушка. Сейчас, в вечернем полумраке после бокала шампанского, принцесса еще больше приковывала взор. Плавные линии переходы соблазнительных изгибов покоряли не хуже Империуса. В горле пересохло, а в сознании заволок тягучий туман. К такой красотище даже не хотелось касаться с животной стороны. Просто встать на колени и молить о возможности день за днем любоваться совершенным творением природы. Осознал я себя, делающим неосознанный шажок вперед, с полусгибом в коленях и, хвала небесам, успел спохватиться. С чудовищным усилием выпрямился, встретившись с наполняющимся безмерным презрением взглядом. Красивое личико исказило ехидная полуухмылка, и тут накатило. Момент полной потери контроля я благополучно упустил, наполнившись чудовищной, нечеловеческой яростью. В груди занялось нечеловеческое пламя, а сознание заволокло багровая поволока. Что? Да как посмело это низшее? Пылающие дьявольским пламенем очи впились в чарующие вейловские глазки, тотчас же расширившиеся от ужаса. Волевой импульс, крушащий все барьеры, сметает смехотворную пленку, именуемую защитой. На колени девица рухнула, как подкошенная, трясясь и сжавшись. Миг остановившегося времени, и все прошло. Принцесса повела мутным взглядом по комнате, остановилась на мне, а затем медленно, как в замедленной съемке, поднялась. Словно карикатурные мальчики, в комнату посыпались охранники, как горох. Что произошло? Резко и жестко потребовал граф. Все в порядке, Джон? Принцесса странным взглядом окинула защитника. Спасибо, но помощь не нужна. Я оскользнулась. Джон Гранти обвел подозрительным взглядом комнату и, скупо кивнув, удалился. А принцесса опустошенно уселась на угловой пуфик и, сложив ладони на коленях, уставилась в одну точку. Я молча смотрел на судорожно размышляющую женщину, постепенно приходя в норму. «Позвольте представиться, я, принцесса Айра. Очень приятно, принцесса Айра. Извините за сумбур», — неуверенно заикнулась девица. «Теперь это так называется? Позволяю себе ухмылку. И с многими вы проделываете подобное, только с наиболее опасными кандидатами», не преминула польстить принцесса, или солгать. «А теперь понимаю, что тот, кем вы являетесь, с легкостью одолеет каждого. Простите меня», и резко погрустнела, склонила чуть не плачущее личико к коленям и закрылась ладошками. Я внутренне скривился, после выхода Клис подобная игра сойдет за детский лепет, не более. «Так что вы хотели, принцесса?» Мой голос по-прежнему холоден и безразличен. «Ваши планы?» Тотчас вытерев слезы, деловито уточнила полувейла. «Мои планы, только мои планы. Вам нужна победа, острая необходимость отсутствует, но почему бы и нет? Вам нужна я?» — в лоб спросила Айра. «Нет», — коротко и ясно. Показалось, или она с облегчением перевела дух, «но вы будете мне должны. Я должна вам. Во-первых, я избавлю вас от многих неприятнейших кандидатов на пути. Во-вторых, я вас не трону. Ну и уверен, Радольфус Лестриндж в качестве супруга явно не годится». Айра негодующе покраснела и сжала кулачки, но оспорить сказанное побоялась. Неужели ее сущность настолько подвержена моему влиянию? Кто же я на самом деле? Каково мое место в иерархии магических существ? Было бы мое влияние больше, скажем, на ее мать, чистокровную Виилу? Разве Лестрингш не ваш враг и не соратник вашего темного лорда? Одно другому не мешает. Соглашайтесь, принцесса, а я, в итоге, смогу спокойно уйти, переговорив с вашим отцом. Сомневаюсь, что вам нужен в зятьях личный враг Волан-де-Морта. Да, неожиданно призналась принцесса, отец толковал с графом на предмет того, как не допустить именно вашу победу. Хаем, какая откровенность. Граф Большая Шишка отвечает за безопасность королевского рода. И как такая Большая Шишка согласилась на служебные погоны? Это личное, отрезала Айра. Ой, что-то тут назревает. Как скажете, я скупо кивнул принцессе. Если это все вопросы, да, я вас больше не задерживаю. И еще раз извините, за... Она немо развела руками. Всех благ. Выйдя за дверь, я нос к носу столкнулся с давешним графом. Тот пристально на меня посмотрел, а затем, ничего не говоря, поднес смутно знакомый кулон к моей груди. Красный всполох осветил наши напряженные лица. «Вот оно что», — очень тихо сказал Гранти, — «что вы намерены делать с принцессой?» «Абсолютно ничего», — спокойно проговорил я. Джон огляделся на недоуменно чешущих репу стражей и приказал: «Покиньте нас, Энно граф, сейчас же», и, повернувшись, добавил: «Пройдемте со мной, будьте добры». Пожав плечами, я двинулся за начальником охраны. Мы миновали множество коридоров, запертых дверей и пыльных поворотов, прежде чем граф нажал на некий малозаметный рычажок, открыв моему взору тайную дверцу. Кабинет без окон. Вместо них вся дальняя стена была утыкана небольшими мониторами, а рядом по ранжиру расположились посудины, отдаленно напоминающие омут памяти. Гранти сделал несколько небрежных пассов кистями рук, будто вытягивал медузу из сосуда. Наполовину комнаты распростерлись один за другим с десяток миражей, иллюстрирующих внутреннее убранство замка, комнаты, переходы и закоулки. «Впечатляет», — искренне восхитился я. «Вы один из немногих, побывавших здесь», — бросил граф, усаживаясь за массивный, набитый всякой всячиной стол. «Прошу, садитесь. Из чего бы такая честь?» «Настороженно уточняю», попутно умащиваясь в удобном кресле напротив собеседника. Не успел я и глазом моргнуть, как в моей руке оказался стакан, наполненный превосходным виски. От протянутой сигары я вежливо отказался. Граф же не отказал себе в нескольких длительных затяжках. В спокойном, размеренном молчании протекло несколько минут. Неспешно смакую виски, а собеседник выдыхает дым в потолок, довольно щурясь. Похоже, бедняге-начальнику нечасто удается урвать свободную минутку простой человеческой радости, и тот по-настоящему ценил золотые моменты спокойствия.